Пэдди знал, какая слава идет о его необыкновенном отпрыске, и прекрасно понимал, что в бою Фрэнк стремится утвердить свое достоинство. Однако его сердило, когда эти драки мешали работе в кузнице. Пэдди и сам ростом невеличко, в молодости тоже доказывал свою храбрость кулаками. Но в его родном краю немало людей и пониже, а в Новую Зеландию, где народ крупнее, он приехал уже взрослым, и сознание, что он ростом не вышел, не терзало его неотступно, как Фрэнка. И теперь Пэдди осторожно присматривался к парнишке и тщетно силился его понять. Сколько ни старался он относиться ко всем детям одинаково, старший никогда не был так дорог ему, как другие. Он знал, жену это огорчает, ее тревожит вечное молчаливое противоборство между ним и Фрэнком. Но даже любовь к Фионе не могла унять постоянную, неодолимую досаду на Фрэнка. Коротковатые, но хорошо вылепленные руки Фрэнка прикрыли газетный лист. В глазах, устремленных на отца, странно смешались мольба и гордость. Гордость чересчур упрямая, чтобы высказать мольбу вслух. Какое чужое лицо у мальчишки! Нет в нем ничего ни от Клири, ни от Армстронгов, разве только глаза, пожалуй, походили бы на материнские, если бы и у Фионы они были черные и вот так же гневно вспыхивали из-за каждого пустяка. Чего-чего, а храбрости парнишки не занимать. После того, что сказал Пэдди о росте Фрэнка, разговор оборвался. Тушеного кролика доедали в непривычном молчании. Даже Хьюги и Джек лишь вполголоса перекидывались словечком, допоминутно хихикали. Мэгги вовсе ничего не ела и не сводила глаз с Фрэнка, будто боялась, что он вот-вот растворится в воздухе. Фрэнк для приличия еще немного поковырял вилкой в тарелке и спросил разрешения встать из-за стола. Через минуту от поленницы донесся стук топора. Фрэнк яростно накинулся на неподатливые колоды, которые Пэдди добыл про запас. Это твердое дерево горит медленно и дает зимой вдоволь тепла. Когда все думали, что она уже спит, Мэгги приотворила окно и украдкой пробралась к поленнице. Этот угол двора играл особо важную роль в жизни всего семейства. Пространство примерно в 1000 квадратных футов услано плотным слоем коры и мелких щепок. По одну сторону высятся ряды еще не разделанных бревен, по другую — мозаичная стена аккуратно уложенных ровных поленьев, как раз по размеру дровяного ящика в кухне. А посередине остались невыкорчеваны три пня, на которых можно рубить дрова и чурки любой величины. Фрэнка тут не оказалось. Он орудовал над эвкалиптовым бревном, таким огромным, что его не втащить было даже на самый низкий и широкий пень. Бревно в 2 фута в поперечнике лежало на земле, закрепленное на концах железными костылями. А Фрэнк стоял на нем, упористо расставив ноги, и рубил поперек. Топор так и мелькал, со свистом рассекая воздух, и рукоятка, стиснутая влажными ладонями, издавала какой-то отдельный шипящий звук. Лезвие молнии вспыхивало над головой Фрэнка, блестело, опускаясь тусклым серебром, и вырубало из ствола клинья с такой легкостью, точно то был не твердый, как железо, эвкалипт, а сосна или какой-нибудь бук. Во все стороны летели щепки. Голая грудь и спина Фрэнка взмокли. Лоб он повязал платком, чтобы пот, стекая, не ел глаза. Такая рубка, работа опасная. Чуть промажешь — и полступни долой. Фрэнк перехватил руки в запястьях ремешками, чтобы впитывали пот. Но рукавиц не надел, маленькие крепкие руки держали топорище, словно бы без усилия, и каждый удар был на диво искусным и метким. Мэгги присела на корточки возле сброшенной Фрэнком рубашки и смотрела пугливо и почтительно. Поблизости лежали три запасных топора, ведь об эвкалипт лезвие тупится в два счета. Мэгги втащила один топор за рукоять на колени к себе и позавидовала Фрэнку. Вот бы и ей так ловко рубить дрова. Топор тяжеленный, она его на силу подняла. У новозеландских топоров только одно острое, как бритва, лезвие. Ведь обоюдо острые топоры слишком легкие, эвкалипт такими не возьмешь. А у этого тяжелый обух в дюйм шириной и топорище закреплено в его отверстии намертво вбитыми деревянными клинышками. Если топор сидит непрочно, он того и гляди соскочит в воздухе с топорища, промчится, как пушечное ядро, и еще убьет кого-нибудь. Быстро смеркалось, и Фрэнк рубил, полагаясь, кажется, больше на чутье. Мэгги привычно пригибала голову под летящими щепками и терпеливо ждала, пока он ее заметит. Он уже наполовину перерубил ствол, повернулся, перевел дух, снова занес топор и принялся рубить с другого боку. Он прорубал в бревне узкую глубокую щель и для скорости, и чтоб не изводить дерево зря на щепу. Ближе к сердцевине лезвие почти целиком скрывалось в щели, и крупные щепки летели чуть не прямиком во Фрэнка. Но он их будто не замечал и рубил еще быстрее. И вдруг — раз! — бревно распалось надвое. Но в тот же миг, едва ли не прежде, чем топор нанес последний удар, Фрэнк взвился в воздух. Обе половины бревна сдвинулись, а Фрэнк после своего кошачьего прыжка стоял в стороне и улыбался. Но невеселая это была улыбка. Он хотел взять другой топор, обернулся и увидел сестру. Она терпеливо сидела поодаль, в аккуратно застегнутой сверху донизу ночной рубашке. Странно, непривычно. Вместо длинных волос, перевязанных на ночь лоскутками, у нее теперь пышная шапка коротких кудряшек. Но пусть бы так и осталось, — подумал Фрэнк. С этой мальчишеской стрижкой ей очень славно. Он подошел к Мэгги, опустился на корточки, топор положил на колени. — Ну, как сюда попала, негодница? Стюарт заснул, а я вылезла в окно. Смотри, совсем мальчишкой станешь. Ну и пускай. С мальчишками играть лучше, чем одной. Да, наверное. Фрэнк сел, прислонился спиной к огромному бревну, устало поглядел на сестренку. Что стряслось, Мэгги? Фрэнк, неужели ты правда уедешь? Руками с обкусанными ногтями она обхватила его коленку и тревожно смотрела снизу вверх ему в лицо, приоткрыв рот. Она очень старалась не заплакать, но подступающие слезы уже не давали дышать носом. — Может, и уеду, — мягко ответил брат. — Ой, нет, Фрэнк, что ты? Нам с мамой никак нельзя без тебя. Честное слово, просто не знаю, что бы мы без тебя делали. Как ни худо было Фрэнку, он не мог не улыбнуться. Малышка сказала это в точности, как мать. В жизни не все выходит так, как нам хочется, Мэгги. Ты это запомни. Нас с Клири всегда учили, трудитесь все вместе на общую пользу. Каждый о себе думайте в последнюю очередь. А, по-моему, это неправильно. Надо, чтобы каждый мог сперва подумать о себе. Я хочу уехать, потому что мне уже 17. Пора мне строить свою жизнь по-своему. А папа говорит, нет, ты нужен семье, дома. И я должен делать, как он велит, потому что мне еще не скоро будет 21. Мэгги серьезно кивнула, пытаясь разобраться в этом объяснении. Так вот, Мэгги, я долго думал, ломал голову и решил. Уеду и все. Я знаю, вам с мамой будет меня не хватать. Но уже подрастает Боб. А папа и мальчики по мне скучать не станут. Папе только и нужно, чтобы я зарабатывал деньги. — Значит, ты нас больше совсем не любишь?